Вика сидела на скамеечке в парке, ожидая прихода Кати, девушки, на паях с которой медсестра Наташа Гаврилина снимала квартиру. Соседка сказала, что Катя еще не вернулась после суточного дежурства, и Вика, купив в ближайшем к дому киоске пакетик картофельных чипсов и бутылочку лимонада, решила подождать на улице. Она не сомневалась, что узнает ее. Соседка хорошо описала напарницу погибшей. Одним из бесценных качеств Вики, присущих большинству людей, имеющих дело с техникой, являлось терпение. Оно оказалось вознаграждено через 40 минут. Невысокая полная девушка с короткими рыжевато-каштановыми кудряшками вынырнула из подворотни и направилась к подъезду. Ее чересчур яркий макияж не смог обмануть Вику. Девушка была очень молода. «Катя!» — окликнула Вика, торопливо запихивая остатки чипсов в сумку и одновременно выбрасывая недопитую бутылку лимонада в урну. Полная девушка обернулась, и ее густые брови удивленно сошлись на переносице. Она сделала несколько неуверенных шагов в сторону Вики, в то время как та заспешила навстречу. «Я вас знаю?» — спросила Катя, наморщив лоб. «Нет», — ответила Вика, пытаясь не глядя застегнуть сумку. «Вернее, мы знакомы заочно. Меня зовут Вика. Наташа про вас много рассказывала». «Неужели?» — брови девушки взлетели вверх, к самой челке. «А вы...» «Мы вместе с Наташей работаем», — быстро затараторила Вика, пытаясь рассеять подозрения, которые могли возникнуть у Кати, и придала своему лицу скорбное выражение. «Вернее, работали. Такая трагедия». «Да уж», — сразу погрустнев, промолвила Катя. «Вы правда с ней работали?» Вика заметила, что девушка с сомнением окидывает ее с головы до пят взглядом. «Видит Бог, она очень старалась. Заплела свои разноцветные дреды в одну толстую косу и уложила ее вокруг головы. Вытащила кольцо из носа и надела джинсы и футболку вместо так любимых ею богемных многослойных прикидов и цветных колготок. И все равно ее внешность, очевидно, никак не соответствовала общепринятым нормам». «Наверное, вы не слишком-то ладили, да?» Словно отвечая на ее невысказанный вопрос, предположила Катя. Вика решила, что самая лучшая ложь — полуправда, поэтому смущенно наморщила носик и опустила глаза, согласно закивав. «Честно говоря, вы правы. Наташа... у нее ведь был сложный характер». «Ой, и не говорите», — отмахнулась Катя. Вика вздохнула с облегчением, поняв, что выбрала для общения правильную тактику. «С ней порой бывало очень тяжело», — продолжала между тем Катя. «Мы иногда так ругались, что я собиралась съезжать. Да и съехала бы, если б не деньги. Как мне одной оплачивать всю стоимость квартиры? Теперь даже не представляю, что делать. Мы заплатили за месяц вперед, но потом...» «А вы чего хотели-то?» Запоздало поинтересовалась девушка. «Да мы тут деньги собирали для Наташи», — сказала Вика, для пущей убедительности вытаскивая из сумки пухлый конверт с купюрами, который ей вручил Лицкевичус. «Вернее, для ее родителей, ведь будут похороны. Ее мать приедет?» «Понятия не имею», — развела руками Катя. «Я, разумеется, позвонила по телефону, который нашла у Наташки в сумке, но так и не поняла, что собирается делать ее мамаша. Дело в том, что у нее новая семья, и Наташа лет с 15 была предоставлена самой себе». «Женщина живет в Питере?» «Нет», — покачала головой девушка. «Во Всеволожске. Ехать-то недалеко, собственно, но что-то я в ее голосе не услышала энтузиазма по поводу приезда. Она, конечно, поплакала в трубку, но даже не спросила, в каком морге находится тело и когда можно подъехать. Я оставила ей свой номер. А в самом деле, кто будет хоронить Наташку? Знаете, я ведь в таких вещах не разбираюсь. Как-то не приходилось. Да и денег я вряд ли наскребу. А вот у Наташи бабки, между прочим, водились. И, судя по всему, немалые. Что вы имеете в виду? Катя оглянулась на подъезд. Слушайте, Вика, да? Уточнила она имя незнакомки, которая уже начала ей нравиться, несмотря на нестандартную внешность. В ней было даже что-то пикантное. «Давайте-ка поднимемся. В ногах, правда, нет, верно?» Вика закивала, обрадованная. Андрей Эдуардович намекнул, что ей следует сделать все возможное для того, чтобы попасть в жилище Наташи и осмотреться как следует. Квартирка оказалась, прямо скажем, скромной. Маленькая типовая однушка с совмещенными туалетом и ванной. В комнате стояли две отдельные односпальные кровати. Рядом с каждой располагался шкаф. Один поражал гигантскими размерами по сравнению с небольшим помещением, в котором находился. А второй был вполне нормальной величины и, похоже, гораздо старше по возрасту. Посередине, прикрывая застарелое пятно на светлом ковре, когда-то, судя по всему, достаточно дорогом, стоял журнальный столик со стеклянной поверхностью, заляпанный отпечатками пальцев и ладоней. Видимо, обе девушки в равной степени презирали чистоту. Словно извиняясь, Катя сказала. «Нет смысла особо заморачиваться с обстановкой, ведь жилье-то съемное. В общем, мы с Наташкой не обустраивались, хотя она, конечно, комфорт любит». Любила, то есть. Знаете, никак не могу поверить, что она умерла. Наташка, конечно, была настоящей занозой в заднице, особенно в последнее время. Но так умереть... Просто не представляю, что могло ее заставить сигануть с чердака. Она совсем не такая была... В смысле, не такая, чтобы с собой кончать. Знаете, мне тоже так показалось, согласилась Вика. Мы, конечно, не были близкими подругами. Да уж, хохотнула Катя. Наталья рассказывала про всех, с кем работала. Так мы до колик хохотали. Правда? Напряглась Вика. И о ком же она рассказывала? Про вас ни слова не говорила, поспешила успокоить гостью девушка. Даже удивительно. А вот остальных поливала грязью. Она это любила. Только насчет двоих осторожничала. Насчет кого? Не знаю, стоит ли рассказывать, вы все-таки вместе с ними работаете, неуверенно проговорила Катя, с сомнением глядя на Вику. Но потом, видимо, желание посплетничать взяло свое, и она продолжала. Наташка рассказывала о психоаналитике. О Бурманчаеве? Уточнила Вика. Катя кивнула. Он вроде бы как-то помогал ей подрабатывать, и Наталья старалась с ним не ссориться. А второго она боялась. «Что за второй?» «Антон, кажется. Есть у вас такой?» «Да», — пробормотала Вика. «Медбрат». «Точно, медбрат. Наташка говорила, что он... В общем, что с ним лучше не связываться. А еще в последнее время вроде бы появилась какая-то новенькая». «Все так. Вот с ней Наташа не знала, как себя вести. Та, по ее словам, совала нос во все дела, как будто что-то вынюхивала, высматривала. А Марина? Старшая медсестра, что ли?» «Ну, с ней не забалуешь», — так Наташка говорила. «Строгая очень, прижимала бывало и часто несправедливо. Хотя, зная Наташку, может, и не так все было, как она рассказывала». Катя прошлась по тесной комнатке и встала у окна, глядя во двор. «Господи, что же мне теперь делать?» — вздохнула девушка печально. «Жить с Наташкой, конечно, не сахар, но без нее придется съезжать. А где я найду что-то подходящее и дешевое? Можно попробовать снять комнату у какой-нибудь старушки», — предложила Вика. Она искренне сочувствовала Кате. «Похоже, та неплохая девчонка». «Да, мы это уже проходили. Как только старушка узнает, что я медсестра, у меня тут же образуется куча дополнительной работы. То давление измерить, то в аптеку сбегать, сделать укол и тому подобное. А цену, заметь, никто и не думает снижать. Так здорово иметь свое жилье, пусть и съемные, но когда сама себе хозяйка. А ты живешь с предками?» Как-то незаметно Катя перешла с гостьей на «ты», и Вика сочла это добрым знаком. «Да», — кивнула она, — «тяжело тебе приходится, наверное, одной». «С родителями классно», — согласилась Катя. «Мои предки — хорошие люди, но живут в Великих Луках, а мне нравится большой город. Я даже подумываю в Москву перебраться. Какая разница, где за жилье платить?» Правда, там, говорят, все намного дороже. Но ведь и зарплаты другие. Наташка-то вообще планировала свинтить отсюда. Насовсем. В Москву? Да нет, за границу. За границу? Замуж, что ли, выйти? Не, замуж Наташка не хотела. Говорила, что не собирается всю жизнь зависеть от какого-то мужика. В больнице ей приходилось спать со всеми подряд. Ради того, чтобы поменьше дежурить, чтобы делились деньгами и так далее. Но она собиралась все это бросить и жить в свое удовольствие. «У нее были соответствующие перспективы?» — спросила Вика заинтересованно. «Точно сказать не могу, но в последнее время Наталья вела себя ну просто невыносимо загадочно». «То есть?» Ну, болтала что-то о собственном домике, то ли в Турции, то ли в Болгарии, точно не помню. Честно говоря, я поначалу не вслушивалась в ее слова, так как считала, что Наташка совсем тронулась и просто мечтает о несбыточном. А потом нашла у нее... Вот, смотри. И девушка, вытащив из ящика стола какую-то прозрачную папку, бросила ее на стол перед Викой. «Что это?» — спросила та. «Паспорт. Заграничный. Между прочим, я и понятия не имела, что он у нее есть». «Может, хотела съездить отдохнуть?» — предположила Вика. «Да, только отпуск у нее зимой, а в папке лежал билет до Деламана. Вылет 20 августа. Кстати, билет в один конец». «Да уж», — пробормотала Вика. «Что-то не похоже, чтобы в данных обстоятельствах Наташа решила свести счеты с жизнью». «Вот и я говорю», — поддержала ее Катя. «Зачем, если она хотела полностью изменить свою жизнь?» «А что еще Наташа рассказывала о своих планах?» «Ну, особо она не распространялась. Только я знаю, что деньжонки у нее водились. Наташка носила дорогие брюлики. Я, конечно, не ювелир, но золото и бриллианты от бижутерии отличаю. У нее были очень небюджетные вещички». «Странновато для медсестры с зарплатой в 4-5 тысяч, да?» — подстегнула собеседницу Вика. «Во-во», — закивала Катерина. «Как-то раз я не выдержала и спросила, откуда такая роскошь, а она только отшутилась, мол, богатый любовник подарил». «А что? Был такой любовник?» «Не думаю», — покачала головой Катя. «Знаешь, рано или поздно я бы увидел его, даже если они хорошо конспирировались». «Значит, у Наташи не было парня?» «Она тут познакомилась с одним типом в ночном клубе, но он-то уж никак за богача не сошел бы. Просто парень, который там работает барменом. По-моему, они встречались. Ну, как-то странно». «Странно? Почему же странно?» «Он никогда не дарил подарков, и они никуда вместе не ходили. Наташка любила по клубам таскаться, но все время по разным. А с этим парнем ее, видимо, связывал только секс». «А как его звали, не помнишь?» «Кажется, Сережа. А тебе это зачем?» — удивилась Катя. «Может, его тоже надо предупредить, что Наташа... ну... того». Но я этого делать не собираюсь. Мне Серега никогда не нравился. Да и в клубы я не ходок. Дорогое и бессмысленное занятие. Особенно, когда утром вставать ни свет ни заря. Наташка-то бесплатно в «Сфинкс» заходила. Ее там знали и пропускали без вопросов. Она всего один раз меня туда притащила, но мне не понравилось ни капельки. Шум, гам, дым, ни черта не слышно из-за громкой музыки. В общем, удовольствие ниже среднего. «А Сережа в тот день работал?» «Да ну его! поставил нам две бутылки дешевого пива и отвалил к другим клиентам. И Наташу это не обидело? Ничуть. Она всю ночь с разными парнями танцевала. «Действительно, должна с тобой согласиться. Выглядит странно», — проговорила Вика задумчиво. «Хочешь на Наташкино богатство взглянуть?» Заговорщицки, подмигнув ей, спросила Катя. И, не дожидаясь ответа, направилась к большому платяному шкафу и театрально распахнула створки. «Та-там!» — пропела она, поворачиваясь к Вике и блестя карими глазами. «Ну, как тебе?» Вика не стала бороться с искушением поглядеть, как живут простые российские медсестры, а, увидев содержимое шкафа, выкатила глаза. «Ого! А что я говорила?» — гордо вопросила Катя. «Ты глянь, какие лейблы!» Действительно, девушка оказалась права. Гардероб Наташи прямо-таки ломился от дорогих вещей. На некоторых из них все еще болтались ценники, но Вике не было необходимости смотреть на них. Она и так видела, что платья сшиты из дорогих материалов и явно в модных домах Европы. Одна накидка из белого песца стоила, наверное, целое состояние. «А драгоценности Наташка дома не хранила», — нарушила молчание Катя, решив, что гостья вдоволь налюбовалась красотами, обнаруженными в шкафу ее соседки. «Наверное, мне не доверяла, хотя я в жизни чужого не брала. Ну, пару раз попросила Наташку дать поносить какую-нибудь вещичку, но она отказала, сказав, что мне до пенсии не расплатиться, если потеряю. Так что она ходила в них по клубам, потом снимала и клала на ночь на свой прикроватный столик, поближе к себе. А утром я их уже не видела. Видимо, уносила прятать». «Может, у Сергея как раз и хранила?» — предположила Вика. «Не думаю. Она что-то о сейфе говорила, в каком-то банке. Там, мол, сохраннее будет». «А ты рассказала обо всем этом следователю?» — поинтересовалась Вика. «О деньгах, о Сергее, о билете на самолет». Катя внезапно подобралась. «А ты откуда про следователя знаешь?» — спросила она подозрительно. «Кто тебе сказал?» Вике, разумеется, сообщил Андрей Эдуардович, но она не собиралась выкладывать карты на стол, а потому поспешила успокоить Катю. «Да никто мне ничего не говорил, бог с тобой. Просто следователи приходили в больницу, обо всем расспрашивали, интересовались Наташиной личной жизнью. Вот я и подумала, что они наверняка наведаются к тебе, чтобы выяснить, почему она могла так поступить». Очевидно, Катя успокоилась. «Следователю я старалась лишнего не болтать», — сказала девушка со вздохом. «Во-первых, он в основном интересовался ее парнями и коллегами. Про коллег я ничего не сказала, так как мы с Наташкой работали в разных больницах, а потому я вовсе не обязана знать, как у нее дела на рабочем месте. Что касается парней, да, про Серегу я ему рассказала, но он, кажется, не слишком заинтересовался. По-моему, милиция уже все решила. Наташка покончила с собой, а причины могли быть какие угодно. И особо разбираться никому неохота. А мне, сама понимаешь, с милицией связываться не с руки, ведь регистрация моя...» Тут Катерина внезапно осеклась и устремила испуганный взгляд на Вику, сообразив, что сболтнула лишнее, и теперь не знала, как бы это исправить. «Да ты не волнуйся», — улыбнулась Вика. «У большинства иногородних сестричек регистрация липовая, а у администрации выхода нет. Почти никто из местных не желает работать за такие деньги. Я вот, если б не предки, давно нашла бы себе местечко потеплее. И обязательно так сделаю, но пока посижу еще, осмотрюсь. Да ты ведь сама знаешь, как трудно сразу после колледжа попасть в хорошее место». «Это точно», — согласилась Катя, расслабившись. «Значит, ты представляешь, как я себя чувствовала, когда следователь притащился?» «Да я слово лишнее боялась сказать. Думала, он станет регистрацию проверять. Я за нее целых 10 000 отвалила. Но меня предупредили. Если копать станут, быстренько выяснят, что она липовая. В общем, я только рада была, что мужик попался недотошный. А в Наташкино самоубийство я не верю. Хоть ты режь меня». А ты? Думаешь, сама она? Или, может, скинули ее, а? А за что ее убивать-то? Развела руками Вика. Богатого и женатого любовника, как ты говоришь, у Наташи не было. Значит, обманутая жена в качестве убийцы отпадает. Так? Так, нехотя согласилась Катя. Если же Наташу, скажем, ограбить хотели, зная, что у нее есть деньги и драгоценности, то не из окна же больницы ее выбрасывать. Катя снова кивнула, подтверждая логичность Викиных рассуждений. «Слушай-ка!» — вдруг воскликнула она, хлопнув себя ладошкой по лбу. «И как я не подумала!» «О чем?» «Да ведь если я съезжать стану, то куда все это добро девать?» Она махнула рукой в сторону шкафа. «Хата оплачена почти месяц назад, и на следующей неделе надо вносить ренту, а у меня денег на Наташкину долю нет. В общем, менять придется квартирку. Хозяйка ее, сущий зверь, ни на день не позволяет оплату задержать. А мамаша Натальина что-то не чешется. Уже двое суток почти прошло, а она даже не позвонила». «Ну, шмотки ты могла бы себе взять. Кто узнает-то?» — предложила Вика. «Да ты что?» — расхохоталась Катя. «Наталья же 46-й размер носила, а у меня 52-й. Сечешь? Да и продать так быстро я не успею. А ведь там еще документы, билеты, загранпаспорт. Черт, не сообразила я все это следователю отдать. Он ведь только гражданский паспорт Наташин спрашивал». Я ей отдала, а про остальное даже и не вспомнила. «Ой, Вик, а ты не взяла бы все это, а?» Вдруг спросила Катя с надеждой во взгляде. «Ну, на работу снесешь, там где-нибудь оставишь на хранение, а мать, если появится, заберет потом. Понимаешь, я ведь даже не знаю, куда перееду. У приятельницы попробую перекантоваться, пока не найду подходящее жилье». Вика не могла поверить в свою удачу. Катя сама предлагала ей забрать вещи покойной. Но слишком торопиться с ответом она не стала, так как чересчур легкое согласие могло вызвать ненужные подозрения. «Ну, я не знаю», — протянула Вика, закатывая глаза к потолку, словно борясь с желанием отказаться от ненужных хлопот. «Пожалуйста», — взмолилась Катя. «Я, конечно, могу все это здесь оставить, но вдруг Наталина мамаша потом обвинит меня в воровстве. Да и документы, понимаешь...» Помолчав с минуту, Вика решила, что можно уже и перестать ломаться. «Ну, так и быть», — великодушно сказала она. «Заберу вещички, выручу тебя». «Вот здорово!» — обрадовалась девушка. «Спасибо тебе большое-пребольшое. Ты даже не представляешь, какая ты классная девчонка. Даже странно, что Наташка о тебе ничего не рассказывала. Я сейчас все соберу». «Я тебе помогу», — предложила Вика, опасаясь, что Катя может забыть упаковать что-нибудь важное.